На земле нельзя мыслью напилить и наколоть дров. Но чтобы это сделать, надо все же предпослать мысль и управлять мыслью каждым движением мускулов. Даже и в мире земном не уйти от основ, то есть от мысли. Только мир материальный прямому воздействию мысли обычного человека не поддается. В мире же тонком всем движет мысль, и мысли подчиняется пластическая материя этого мира. Конечно, и это требует огненного усилия, ибо мысль есть огонь. У обычных людей и там мысль течет по руслам обычности, но те, кто привык к явлению творческого труда, там творят. Творчество мысли получают все, но по сознанию. Стартовая площадка нужна и для полета мысли в надземном. Отправную точкой будет мысль, принятая здесь, на земле. Что признает человек и во что верит здесь, то и будет отправным пунктом для дальнейшего развития мысли. Поэтому расширение сознания здесь является очень важным условием для надземного пребывания. Там можно продолжать и развивать, но только то, чему начало положено на земле. Хочу, чтобы это начало или эти начала закладывались сознательно в течение жизни земной, чтобы было что продолжать. Можно представить себе, что будет продолжать убийца, порочник, негодяй. Посев происходит в своем собственном сознании, и последующая жатва в надземном собирается тоже в себе и собою. Закон непреложен и справедлив, и рычаг в руках человека. Учение наше указывает пути и дает каждому возможность избрать правильное направление.